а им больше неоткуда было взяться. Двое мужчин вертели покойника, словно манекен, одевая его. Когда же они закончили работу, один из них решительно взял консьержку за плечо и вывел в ярко освещенную гостиную. «Сколько раз за эту ночь вы дергали за шнурок?» «Только один жилец вернулся после того, как я легла спать». «Я спрашиваю, сколько раз вы дергали за шнурок?» «Один раз». «Вы в этом уверены?» Она взглянула на переодетого Буве, которого в это время усаживали на стул перед объективом фотоаппарата, и ей не хватило духу солгать. «Не совсем уверена. Я очень плохо спала. Была жара, мне что-то снилось, я дернула за шнурок и опять заснула. А когда позже проснулась, мне показалось, что это было как-то не в то время». «Что значит «не в то время»?» «Я хочу сказать, что месье Франсис тогда еще не должен был вернуться». «Вы открывали ему дверь еще раз?» «Не помню. Я пыталась вспомнить. Может быть, я дернула за шнурок машинально. Это настолько вошло в привычку, понимаете?» «Где он?» «Месье Франсис?» «На пятом этаже, дверь налево. Он только что опять пошел к себе». Одного из сотрудников послали расспросить его. «Предметы в комнате на том же месте, как вы их видели вчера?» «Кажется, да». Она беспокойно огляделась, стараясь не смотреть на Бюве, который сидел на стуле совсем как живой. Это показалось ей кощунством, и она захотела уйти. «Посмотреть хорошенько на мебель». «Мне кажется, рылись в картинках». Но и в этом она не была уверена. Она ничего теперь уже не знала. Солнце сквозь открытые ставни било ей прямо в лицо, как тогда, когда она приходила сюда заниматься хозяйством, и она вдруг разрыдалась. Полицейский, который задавал ей вопросы, мягко похлопал ее по плечу. «Ну же, ну, успокойтесь. В конце концов, это не ваша вина, но нам необходимо знать. Идите выпейте что-нибудь, я сейчас приду спросить вас еще кое о чем». Она чувствовала себя чуть ли не предательницей, но не могла дольше оставаться в этой комнате. Стоявший в дверях полицейский разгонял жильцов, столпившихся на лестничной клетке. Дверь к Сардо была приоткрыта. Месье Сардо, наверное, завтракал, ему было пора на работу. Старая мадам Орель окликнула ее через дверь, до которой дотащилась в своей инвалидной коляске. «Что там такое?» «Не знаю. И не спрашивайте, это конец всему». «Видели бы вы, что они там творят!» Фердинанд, грязная скотина, снова улизнул. Сидел, верно, в бистро на углу, пил и делился новостями с приятелями. На тротуаре толпились люди, и позавчерашний полицейский прикрикивал на них для остраски. Первые журналисты приехали только к 9 часам. И тут же началась сутолка. Мадам Жанна перестала следить за происходящим. Ее как будто выжили из дома. Незнакомые люди входили, выходили, взбирались по лестнице, снова спускались, заходили в ее каморку, как в общественное место. 3 раза за 5 минут у нее перед носом вспыхивал магний. Ее фотографировали. Ей уже было все равно, где ее Фердинанд, а он пользовался этим в свое удовольствие. Между тем, все только начиналось. Начальник уголовной полиции едва успел получить первое телефонное донесение. Он приказал вызвать Бапера и ждал его в кабинете с открытыми окнами. Когда инспектор постучал в дверь, как раз принесли телеграмму с пометкой «Срочно». И начальник заставил его минутку подождать за дверью, пока читал ее. «Очень важно задержать похороны Буве, он же Сэмюэл Марш, до моего приезда, ТЧК.